Глава 13. Варвара. «Боже, пошли мне шапку-невидимку!» — простонала я, глядя на валяющуюся на полу одежду. Проснулась я абсолютно голая. Благо, память мне не отшибла, и я помнила, что леггинсы с футболкой сняла сама. И что, если бы Михаил не остановился, сняла бы не сама, была уверена на все 100. После звонка Лёши было до того ужасно, что я могла наделать любые глупости. И секс с, что уже там, привлекательным, пусть и дремучим мужчиной, не самая большая из них, в отличие от истерики в сугробе. Показываться на глаза Потапычу было неловко. Только в отсутствии шапки-невидимки иного варианта я не видела. После душа стало легче. Правда, глаза так и остались опухшими. «Хоть сейчас на обложку журнала», — скептически сказала я своему отражению. Бледная, как моль. Аж веснушки стали виднее. Под глазами темные круги. Губы и те опухшие. Можно еще драное кружевное платье напялить и взять метлу. Но я влезла в спортивный костюм и спустилась вниз. В кухне пахло кофе. Медведь стоял у плиты. Повернулся, стоило мне войти, и смерил взглядом. «Вижу, вас ничего не берет. А я уже проверил аптечку, чтобы бороться с вашей температурой». «Извините меня, пожалуйста, Михаил. Я... В общем, извините. И за сугроб, и за...» «Давайте забудем», — оборвал он меня. «И сугроб, и все остальное». «Спасибо». Он отвернулся к плите. Постояв немного, я взяла чашку и подошла к кофемашине. «Не работает», — услышала позади, словно дежавю. Обернулась. Потапыч показал мне на турку на столешнице. «Сварил себе, но могу с вами поделиться». «Странно, как еще у турки дно не пробило. Мор какой-то напал у вас на все, что связано с кофе». «Надо отвезти кофемашину в город. Пусть посмотрят в сервисе». «А аппарат?» Взяв лежащий рядом с туркой ситечко, я стала наливать кофе из турки. Михаил замолчал. Перехватив его взгляд, я хотела было спросить, в чем дело, но услышала топот. В кухню влетела Лилия и, увидев меня, остановилась. «Ты заболела?» — спросила она очень серьезно. — «Нет. Почему ты так решила?» — «Папа сказал, что ты заболела». — «М-м-м». — «Смотри». Она подошла ко мне. — «Вот, смотри. Это мне папа вчера купил. А еще пуховичок и шапочку. Я тебе покажу». Она потянула меня за руку. — «Пойдем, тетя Варя». — «Потом покажешь, Лиль». Попытался осадить он ее энтузиазм. Но Лилия замотала головой. «Я сейчас хочу!» «Сейчас мы будем завтракать!» «Я быстро!» «Лиля!» Я посмотрела на Потапыча с насмешкой. «Значит, новый пуховик и новая шапка. Футболка на малышке сегодня была ярко-голубая, с аппликациями-птичками. Судя по всему, тоже новая. Значит, у Лили вчера была шопинг-терапия». А я вместо того, чтобы в этом поучаствовать, рыдала под вино. «Все в порядке», — сказала я Потапычу и сама протянула его дочери ладонь. «Пойдем. Папа пока доготовит завтрак, а ты покажешь мне свои обновки. Я очень хочу посмотреть». «Правда?» «Угу», — кивнула я. «Обожаю обновки. А ты такая красивая девочка. На тебе все должно быть супер». Пойдем скорее. «А вот так, давай попробуем». Я подтянула кулиску на внутренней стороне пуховика, сделав его более приталенным. «Вот посмотри», — показала Лили на ее отражение. «Знаешь, мне кажется, тебе нужна прическа». «Какая прическа?» «Не знаю, что-нибудь для хорошего настроения. У тебя тут есть резиночки или заколки?» «Да». Лиля прямо в пуховике полетела к комоду. Мы были в комнатке за стойкой ресепшена, служившей, должно быть, комнатой отдыха для персонала. По крайней мере, раньше. Сейчас здесь была верхняя одежда Лили и ее отца. Чайник и разные мелочи. «Вот!» Лиля вернулась и сунула мне несколько перепутанных резинок и поломанных заколок. «Расческу давай. Только подожди». Я успела перехватить ее и помогла ей снять пуховик. «Вот теперь давай». «Михаил». Прошло минут 20, а рыжая с Лилькой как сквозь землю провалились. Делать было нечего, пришлось идти за ними. «Только за смертью посылать», — сказал тихо, толкнув дверь подсобки. «Папа!» — воскликнула Лилька, подскочив с дивана. «Тетя Варя мне сделала прическу! Видишь?» Она потрогала один из двух украшенных разноцветными ленточками хвостов на голове. Варвара сидела на диване, рядом с ней лежала моя расческа и целая гора лилиного хлама. Дочь козой скакала по комнате, радостная, словно на нее снизошло великое благо. «Я вас вообще-то к завтраку жду». «Простите, мы немного забылись». Она собрала с дивана резинки. «Вот это пригодится», — подала мне часть. «А вот это нужно выбросить. Здесь уже ничего не поможет». Лиля втиснулась между нами. «Пап, а мне идет?» Она помотала головой. «Смотри, вот тут ленточка из тортика, которую я оставила. А вот это...» Нащупала в другом хвосте красную толстую нитку. «От моей куколки. А вот это от браслета». Потрогала нитку из бусинок. «Он сломался». Я присмотрелся. И точно. В хвостах у нее чего только не было. Даже маленький бубенчик, оставшийся от какой-то игрушки. Дочь опять потрясла волосами, и хвостики задергались вместе с лентами и бусинками. В припрыжку дочь помчалась к обеденному залу. Я посмотрел ей вслед и перевел взгляд на рыжую. Она тоже смотрела на открытую дверь, а в уголках ее губ таилась улыбка. Она сошла, как только Варвара повернулась ко мне. «Я оценила пуховик, и футболку, и шапку». «Она заставила меня купить еще и свитер». «Правильно сделала». Я хмыкнул. Невольно посмотрел на ее губы, и, не дающие уснуть полночи, мысли мгновенно вернулись. Мягкость ее губ, прохладные пальцы на моей шее. «Пойдемте завтракать», — сказал резко. Даже слишком резко. Она озадачилась. «Все остывает. У меня полно дел. Мне не до того, чтобы греть завтрак по 10 раз». Вышел из комнаты первым. Благо, ширинка натянуться не успела. Не хватало еще, чтобы она поняла, как я на нее реагирую. И откуда ее принесло на мою голову? Брошенная одинокая баба с дурным характером. Самому черту такого не пожелаешь. А вот Лильке она чем-то приглянулась. Вопрос. Чем?